«Убирайтесь к дьяволу, Холмен!» — с отвращением воскликнула она. «Вы начинаете говорить, как этот идиот Лэмберт!» Как бы там ни было, но на этот раз Хьюи не ждал в приемной, готовый затащить меня в свое личное святилище для конфиденциальной беседы. Как знать, может быть, он был так подавлен, что пошел и утопился в водяном охладителе. Но на это мне было наплевать. Я пообедал и поехал в Брентвудскую квартиру, добравшись туда в 3 часа пополудни. Блондинка Дуэнья открыла дверь и посмотрела на меня довольно кисло. «Хорошо», — сказала она строго. «Босс говорит, я должна быть вежливой, поэтому входите, а я попытаюсь быть вежливой. Ничего не гарантирую, но буду стараться. Обещаю, что не стану пробовать на вас свое юношеское чувство юмора», — сказал я ей. «Может быть, мы сможем начать все сначала?» На ней опять была одна из рубашек для игры в поло, на этот раз с черными и белыми полосами, а также юбка, которая еле-еле доходила до половины ее загорелых бедер. Я последовал за ней в гостиную, затем с благодарностью опустился на древнюю кушетку, потому что колени уже подкашивались. Она села напротив меня в единственное удобное кресло и медленно скрестила ноги, так что подол юбки поднялся на головокружительную высоту. Я подумал, что если уж сходить с ума, то лучше всего от таких вот пейзажей. «Мисс Фрик». Я улыбнулся ей теплой солнечной улыбкой. «Это звучит так ужасно официально. Вы не возражаете, если я буду называть вас Кэти? Если от этого вам станет легче жить, то, пожалуйста». Она нарочито зевнула. «Босс говорит, что вы все еще ищете Монику и хотите задать мне несколько вопросов». «Меня зовут Рик», — сказал я ей. «Кэти и Рик. Эти имена как-то сочетаются, не правда ли?» «Как вишня и кислая капуста», — фыркнула она. «Как насчет вопросов?» «Рок. Рик», — поправил я. «Извините». Ее удивительная верхняя губа изогнулась в кисло-сладкой улыбке. «Так что у вас за вопросы? Вы помните, когда я был здесь впервые, вы сказали, что Монике несколько раз звонил какой-то парень по имени Марти?» «Конечно». «И вы сказали, что вам так никогда и не удалось познакомиться с ним. Вы даже не знали его фамилии». «Неужели?» Ее голос был на удивление ровным. «Но когда в следующий раз я пришел сюда, и Марти и его старший брат сидели на этой кушетке, будто старые друзья, навестившие любимого приятеля», — продолжал я, — у нее неожиданно широко раскрылись глаза. «Вы хотите сказать, что Марти, звонивший Монике, был Марти Круз?» — затаив дыхание, спросила она. «А кто же еще?» — проворчал я. «Моника встречалась с Биллом Дарреном, и в это же время старый приятель Даррена, Марти Круз, жил в его доме». Некоторое время она легонько покусывала нижнюю губу. «Вы, должно быть, думаете, что я самая глупая блондинка, которую вы когда-либо встречали в своей жизни. Простите, Рик, но мне вообще не приходило в голову, что это может быть одно и то же лицо». «Вполне естественно», — беззаботно сказал я. «Давно ли вы знаете братьев Круз?» «Не очень», — ответила она преувеличенно беззаботным голосом. «Может быть, несколько месяцев». «Значит, что-нибудь для вас, Марти Круз?» «Нет», — она с силой покачала головой. «Они оба просто мои друзья, вот и все». «Прекрасно», — ухмыльнулся я. «Теперь у меня остался всего один вопрос. Мы можем встретиться сегодня вечером?» «Что?» Несколько секунд она непонимающе смотрела на меня. «Вы, конечно, шутите?» «Какого черта я стал бы шутить на эту тему?» — возмутился я. «Встреча с женщинами — это самое серьезное в моей жизни». «Ну?» — она медленно улыбнулась. «Я согласна». «Великолепно!» — я произнес это с энтузиазмом. «Что, если я заеду за вами около 8? «Хорошо, Рик. Мне надеть тиару или как обычно?» «Сегодня вечером пусть будет, как обычно», — предложил я. «Мы всегда станем надевать все самое лучшее, когда познакомимся друг с другом поближе». «Я не совсем поняла, что вы имеете в виду», — она широко улыбнулась. «Но, может быть, мне лучше не спрашивать». Мне вдруг подумалось, что я слишком долго не был дома, и пора уже навестить всех дорогих и незабвенных друзей, чтобы сказать им, как сильно не хватало мне их милых лиц во время долгой 4-дневной ссылки в Европе. Поэтому сразу же после того, как я ушел от Кэти Фрик, я поехал в Голливуд-Хиллз, чтобы увидеть одного старого друга, который жил в доме, принадлежавшем одному из его дорогих старых друзей. Беда, однако, была в том, что на его отвратительном лице появился взгляд, не предвещавший ничего хорошего, когда он открыл дверь и увидел меня. «Какого рожна тебе нужно?» — рявкнул он. «Разве так встречают друзей Марти?» — сказал я с упреком. «Я просто зашел поздороваться, сообщить о том, что вернулся из Европы и все прочее. Думал, что, по крайней мере, вы пригласите меня на рюмочку». Он стоял и думал, наверное, ударить ли ему меня по голове прямо сейчас или сначала загнать на балкон, где будет удобнее это сделать. И пока он размышлял об этом, за его спиной появился старший брат. «Ну?» — белые зубы Карла Круза ярко блеснули. «Мистер Холмен, уже вернулись из Европы? Ваша поездка, должно быть, была успешной. Входите же и расскажите нам все за рюмочкой». Я прошел мимо злобно глядевшего на меня Марти и последовал за его братом через весь дом на балкон. Карл налил рюмки, и едва мы успели устроиться на алюминиевых стульчиках, как появился Марти. Он облокотился на перила и опять стал с ненавистью смотреть на меня. «Ну?» — дружелюбным голосом начал Карл. «Рассказывайте же, мистер Холмен». Я отпил глоток пшеничного виски, потом глуповато ухмыльнулся. «Поездка абсолютно не удалась», — сказал я сконфуженно. «Даррен и девочка Бэйр просто пропали после того, как прилетели в Париж. Я потратил 4 дня, пытаясь обнаружить их след, но так и не добрался ни до чего, что хотя бы отдаленно напоминало нить». Я пожал плечами. «Всегда чувствую, когда меня надувает. Нанял местного парня с хорошей репутацией, чтобы он продолжил поиски, но боюсь, что ему повезет ничуть не больше, чем мне». «Это очень плохо». Карл сокрушенно покачал головой. «Думаю, вы очень разочарованы». «Спасибо». Я благодарно улыбнулся ему. «Но тут есть кое-что еще, из-за чего я и пришел». Я как можно усерднее постарался изобразить смущение на лице. «Мы, кажется, начали не с той ноги», — я посмотрел на Марти. «Я оскорбил человека, не зная, что он был одним из ваших хороших друзей, а потом вы ударили меня, а я ударил вас. Хочу извиниться за это искренне. Я был совершенно неправ». «Ну и что?» Марти согнул правую руку в локте и воззрился на нее злобно. В силу привычки, очевидно. «Ну...» — я умоляюще посмотрел на Карла. «Потом, в тот вечер, в Брэнсвудской квартире я был груб к вам обоим, без всякой на то причины, и мне хотелось бы извиниться за это тоже». «Думаю, что мы все были грубы», — беззаботно сказал Карл. «Почему бы нам не забыть об этом, как вы предложили, и не начать сначала, Рик? Так, кажется, вас зовут». «Правильно». Я благодарно улыбнулся. «Спасибо, Карл. Я, конечно, ценю ваши отношения». Я улыбнулся и его брату. «Думаю, вам это доставит большое удовольствие, Марти. Я так беспокоился, что даже сначала выяснил, что Кэти Фрик не является вашей постоянной подругой, прежде чем попросить ее о встрече сегодня вечером». «Ненавижу тупых блондинок», — желчно произнес тот. «Анжела Бэрроуз, я у нее спрашивал, сказала, что вашу подругу зовут Гиацинта». «Элоиза», — поправил он. «О, извините, У меня был очень виноватый вид. Как бы там ни было, Марти, я вот думаю, что если вы сегодня вечером не заняты, то, может быть, составите нам компанию.